Полночь. Появляются четыре седые женщины. Первая. Зовусь я нехваткой. Вторая. Зовусь я виной. Третья. Зовусь я заботой. Четвертая. Зовусь я нуждой. Первые три. Нас в дверь не пускают, она под замком. Богаче в этом доме. Мы в дом не войдем. Нехватка. Я в тень превращусь. Вина. Я уйду без следа. Нужда. Богатого не испугает нужда. Забота. Прочь, сестры. Возможность заботе лишь есть в замочную скважину эту пролезть. Забота исчезает. Нехватка. Мы, сестры седые, назад повернем. Вина. С тобой неразлучны, всегда мы вдвоем. Нужда. За вами ступает нужда по пятам. Все трое. Затянуты тучами звезды и твердь. А там, на большом расстоянии, а там, выходит навстречу сестра наша. Смерть. Уходят.